Художник Марк Шагал. Вот Есенин с его трогательной улыбкой. Случалось, кричал и он, но хмель его был от Бога, а не от вина. Слезы стояли у него на глазах, когда он бил кулаком себя в грудь, а не по столу. И когда он плевал, только не на других, а себе в лицо. Поэзия его, может быть, и не столь совершенна, но разве после Блока в России она не единственный крик одинокой души?